Глава 13. Ли Джунхо. За некоторое время до встречи с Хан Минси в отеле. Бабушка Пом всегда была суеверной. Сколько Джунхо себя помнил, она отмечала не только важнейшие традиционные праздники, такие как, к примеру, Чхусок, но и более редкие, связанные с древними корейскими верованиями. Примечание. Чхусок. Корейский праздник урожая, когда семьи по традиции едут к себе на родину и собираются вместе за столом. Одним из таких праздников являлся Сандалгоса, 10-й месяц. Примечание. Сандалгоса. Традиционный корейский праздник. В октябре семьи изгоняют духов из дома, молятся богам о мире, здоровье и изобилии, благодарят за богатый урожай. В последнее время здоровье бабушки Пом ухудшилось. А потому представители младшего поколения большой семьи, даже те, кто не слишком-то между собой ладили, как Ли Джун Хо и Кан Тэ Ук, решили, что, несмотря на занятость, соберутся в бабушкином доме и выразят уважение ей и старым обычаям, которые она почитала. Бабушка Пом никогда не была замужем и приходилась младшей сестрой дедушки Джун Хо, председателю Мон Групп. После того, как он овдовел и больше не пожелал жениться, именно она занималась воспитанием его 5 детей, а потом заботилась и о внуках. Поддерживала в большом дедушкином доме уют и порядок, но со временем решила поселиться отдельно. Ли Джун Хо был ее любимчиком. Решив порадовать бабушку Пом, он купил ее любимые сладости яква и приехал пораньше, до всех остальных. Примечание. Яква. Традиционная, древнейшая и самая знаменитая корейская сладость. Небольшое печенье из теста на пшеничной муке с добавлением меда, имбиря и ароматного кунжутного масла. Остановившись у ворот, за которыми прятался уютный бабушкин ханок, Джун Хо поморщился, услышав звонок от своего мобильного телефона, и пожалел, что не отключил звук. Примечание. Ханок. Традиционный корейский дом из натуральных материалов, не загрязняющих окружающую среду. Дерево, камни, бумага. Но раз уж позабыл, пришлось ответить. Звонили с работы. Редактор О Ги Хун, извиняющимся и очень расстроенным тоном, сообщил, что одна из самых популярных и перспективных писательниц Пэк Нара предпочла заключить контракт на свою новую книгу не с Happy Books, а с книгами Халлю, и менять свое решение не собиралась. Услышав эту плохую новость, Ли Джун Хо скрипнул зубами. Не нужно быть чертовым гением, чтобы понять, в чем тут дело. Тэ Ук, будучи главой конкурирующего издательства, переманивал успешных писателей. Несмотря на то, что и Happy Book, и книги Халлю входили в одну корпорацию, союзниками они никогда не были, да и прибыль имели каждый свою, между собой не делили. Двоюродный братец попросту обнаглел. И ведь ничего не докажешь. Если предъявить ему претензию по этому поводу, Кан Тэ Ук притворится невинной овечкой и заявит, что он тут ни при чем, а многоуважаемая писательница Пэк сама так решила, никто ее не заставлял. Однако он наверняка уговаривал ее, возможно, даже лично, и обещал щедрые гонорары, лишь бы она сменила одно издательство на другое. Проклятие. Хорошо, хоть писателя Кима удалось удержать. Если бы он не простил Хан Мин Си, негодяй Тэ Ук и эту книгу прибрал бы к рукам с удовольствием. Настроение стремительно испортилось. Встречаться с двоюродным братом и тем более сидеть с ним за одним столом не хотелось. А еще не хотелось расстраивать бабушку Пом и остальных родственников, которые, может, и не слишком были друг к другу привязаны, но, по крайней мере, к подобным грязным методам не прибегали. Если и говорить с Теуком, то только наедине, не при всех. «Хорошо, что приехал пораньше», — подумал Джун Хо. В доме больше никого пока не было, кроме бабушки Пом и ее компаньонки госпожи Го, которая помогала по хозяйству и следила за бабушкиным здоровьем. Внутри пахло домашней едой, чьи ароматы возвращали Ли Джун Хо в детство, напоминая о беззаботности, о том, как его угощали, обнимали и расспрашивали о прошедшем дне. С каждым годом, покуда он становился школьником, студентом, а затем участником семейного бизнеса, требования к нему все возрастали, а таких теплых и спокойных моментов становилось все меньше. Сама бабушка Пом, казалось, не изменилась за минувшие годы. Джун Хо с детства помнил ее такой, невысокой и хрупкой, но в то же время несгибаемой, с внимательными глазами и седыми, уложенными в пучок волосами, которые скрепляла нефритовая шпилька пиньо. Примечание. Пиньо. Традиционные заколки для закрепления прически, шиньона или головного убора. В праздничные дни она надевала ханбок, не изменила этой привычки и сегодня. «Что случилось?» — задала вопрос бабушка Пом, когда госпожа Пэк принесла и расставила на низком столе еду перед гостем. Особенно аппетитно выглядели кальби чим, так и тянуло попробовать. «Что тебя расстроило?» Примечание. Кальби чим. Говяжьи ребра, тушеные с овощами в сладком соевом соусе. «Я вовсе не расстроен», — откликнулся он, но, разумеется, ему не поверили. «Думаешь, я не замечаю? Да я тебя насквозь вижу. Не будь я липом». «Это всего лишь рабочие моменты. Не забивай себе голову». Джунхо попытался натянуть на лицо улыбку. Он даже в детстве не жаловался бабушке на двоюродного брата, не собирался этого делать и сейчас. «Айгу! Работа, работа! Весь в своего дедушку!» — проворчала она. «Только о работе и твердишь. А ведь тебе уже 32. Пора бы и о свадьбе подумать, но у тебя даже девушки нет». «Откуда ты знаешь?» «Будь она, мне было бы это известно. Могу поспорить, что ты даже нормально поесть забываешь, перекусываешь на ходу. Вот, сегодня мы приготовили твои любимые блюда, и на кухне еще много всего. Так что начинай есть, другим тоже останется». Бабушка Пом как будто догадалась, что Ли Джунхо собирался уйти до прихода остальных. Впрочем, она и вправду хорошо его чувствовала и понимала. Всегда. Гораздо лучше родителей, которые дали ему жизнь, но больше внимания уделяли все же его младшей сестре Дани, родившейся не слишком здоровой, что с помощью целой толпы квалифицированных врачей удалось исправить со временем. Сейчас она была студенткой, училась в Лондоне. А еще ее совсем не интересовало издание книг. «Я молилась за тебя сегодня», — сказала бабушка Пом, когда Джунхо приступил к еде. «Попросила богов, чтобы ты поскорее встретил достойную девушку. И подарил мне правнуков, а то еще ни одного нет. А все потому, что мои внуки — настоящие карьеристы. Никак не порадуют нас с твоим дедом». «Вы проживете еще долго и успеете застать не только рождение правнуков, но и как они пойдут в школу», — заверил он. «Если вас не торопить, ничего мы не застанем. Раз уж ты не вылезаешь из своего офиса, хотя бы там по сторонам посмотри. Что, нет хороших девушек?» «Ну, почему же?» — ответил Ли Джунхо, пожимая плечами, и вспомнил почему-то про Хан Минси. «Конечно же, есть, но это как-то неправильно». «Что же тут неправильного? Или ты хочешь брак по сговору? Может, устроить тебе свидание вслепую? У моей знакомой есть внучка. Недавно Сеульский университет окончила». Представив себе вымученное свидание, на котором он будет сидеть напротив совершенно незнакомой особы, Джунхо покрылся холодным потом. У него уже случался такой опыт пару лет назад, и это надолго отбило охоту повторять подобные мероприятия. Тогда отец с матерью подсунули ему дочь каких-то друзей, которая бросила учебу и буквально горела желанием пересесть с папиной шеи на шею мужа. Уже на этом первом свидании она ткнула ему в нос каталог с итальянскими дизайнерскими сумочками, каждая из которых стоила примерно как автомобиль. Ну и в довершение этого огласила сумму, за которую готова была родить ему ребенка, а за двойную плату даже двух. «Спасибо за заботу, но с этим я справлюсь сам», — твердо проговорил он. «Послушай, а ты, Ука, ты не хочешь свести с кем-нибудь? Может, у него характер улучшится, когда личная жизнь появится?» «Теука?» — удивилась бабушка Пом. «Ты что, не знаешь, что у твоего двоюродного брата уже есть любимая девушка? Да еще такая красавица!» «Вот как? Хотя о чем это я? Вы же не слишком дружны. Погоди, я покажу фотографию». «Он тебе и фото прислал?» «Не он, его отец. Она приходила к ним знакомиться. Еще не невеста, но, думаю, все к тому идет. Так что смотри, наш Теук раньше тебя женится». «Да пожалуйста», — хмыкнул Джунхо, но на снимок в бабушкином телефоне все же посмотрел с любопытством. И глазам своим не поверил. Потому что на фотографии рядом с двоюродным братом и его родителями стояла Канхана. Его Ли Джун Хо — секретарь собственной персоной. Та, кого он считал лучшей сотрудницей. Верной издательству и преданной ему лично. Значит, нашла себе однофамильца. Или, скорее, Кантыук ее нашел. И наверняка подговорил шпионить за Джун Хо и докладывать обо всем, что происходит в Хэппи Букс. «Что с тобой такое?» — ахнула бабушка Пом. «Да на тебе просто лица нет. Ты что же, знаешь эту девушку? Неужели ты близко с ней знаком? Только не говори, что Тыук увел у тебя возлюбленную». «Да лучше бы возлюбленную», — честно ответил он и потер лоб ладонью. Его ненавистный кузен, похоже, поставил себе цель как можно сильнее ему насолить, и история с писательницей Пэк только начало. «А ну-ка, рассказывай!» — потребовала бабушка Пом, но сейчас Джун Хо не был готов посвящать ее в курс дела. Да и огорчать лишний раз не хотелось, она и без того переживала за всех них. Поэтому он покачал головой. «Не сегодня, хорошо? Обещаю, что все расскажу, но позже. Клянусь». «Ладно уж», — неожиданно легко согласилась бабушка Пом. «А ведь можно было ожидать, что она станет его уговаривать». «Похоже, у тебя какие-то проблемы в твоем бизнесе, и они касаются Тыука. Не зря же вы с самого детства как кошка с собакой жили. Еще и делом одним занялись, а лучше бы разными. Ты, главное, не позволяй себе отчаиваться. Знаешь ведь, даже если небо рухнет, отверстие, чтобы вылезти, найдется». Процитировала бабушка пословицу и похлопала его по непроизвольно сжавшейся в кулак руке своей ладонью. Сухой, морщинистой и прохладной, такой маленькой, но в то же время такой надежной. «Знаю», — кивнул Ли Джун Хо. «А сейчас поешь еще немного. Тебе нужны силы». На обратном пути он думал, что придется уволить Кан Хану. Да, у него нет доказательств, будто она шпионит на Тыука, но это вполне возможно, учитывая их отношения. И как они еще думали дальше это скрывать? Неплохо было бы заловить с поличным эту сладкую парочку. Да и обставить увольнение будет лучше по-тихому, без скандала. Сотрудникам издательства ни к чему знать о настоящей причине. Пусть думают, что секретарь Кан нашла место получше, или что она выходит замуж. Девушки с ее внешностью находят себе богатых мужей и после свадьбы не работают. А с двоюродным братом необходимо поговорить, дать ему понять, что дальнейших выходок в таком духе и прочих пакостей Джун Хо не потерпит. Кан Тыук даже в детские игры не играл честно. Не изменился он и сейчас. Вот только теперь на кону не игрушки и карманные деньги, которые кузен стремился заполучить, обхитрив Ли Джун Хо, а судьбы людей, работающих в Хэппи Букс. Людей, которым нужно жить и кормить свои семьи. Директор издательства в ответе за них. За каждого. И за Кан Хану тоже. Однако она сама встала на эту скользкую дорожку, не сказав ему, что встречается с Тыуком, который вполне может ее просто использовать в своих целях. А от него впору ожидать и такой подлости. А то, что он познакомил ее с родителями, ничего не значит. Кан Тыук не придавал большого значения традициям, и это знакомство вовсе не обязательно подразумевало серьезное намерение взять эту девушку в законные жены.